Глава 19, часть 3. «Дэниел, или мы разговариваем, или я пошла!» Пропищала я решительно, пытаясь отодвинуться от мужских губ, уже спустившихся на плечо, и оттолкнуть пальцы, преспокойно расстегнувшие верхние пуговички моего платья. «Вот тебе и умирающий 10 минут назад лорд! Да такими темпами мы до разговора о наших отношениях и не доберемся. Сразу к брачной ночи перейдем!» «Кэмерон, прекрати! Давай объясняй свое заявление про «моя жена!»» — зашипела я. Уперлась ладонями в каменные плечи и попыталась оттолкнуть. «Да, ты права. Надо остановиться!» Ужасно неохотно ответил лорд. С тяжким вздохом вернул моему платью приличный вид и даже позволил мне чуть-чуть от себя отодвинуться. Но со своих колен слезть уже не дал. «Лилея не была моей парой. Наша истинность была наведенной», — начал он. «Как?» — ахнула я. «Разве такое возможно? И как ты не почувствовал, что это обман?» «Навести ложную истинность можно. Есть зелья. Запрещенные, конечно, и очень сложные в изготовлении. Ощущения от них такие же, как при встрече с настоящей парой. Единственное отличие — через некоторое время действие зелья истинности прекращается, и наведенные чувства исчезают, если не подливать его жертве снова, конечно». «А это не опасно для здоровья? Ну, постоянно принимать это зелье?» — обеспокоенно спросила я. «Сколько же времени он был под воздействием?» «Опасно. Через несколько лет систематического приема этого яда разум и тело дракона пострадают необратимо», — спокойно сообщил Дэниел, заставив меня похолодеть от страха за него. «Сколько ты был под воздействием этого зелья?» — спросила прерывающимся голосом. Обняла его лицо ладонями и повернула к себе. Впилась взглядом в серые глаза, выискивая в них следы безумия. «Нет, он нормальный?» «Не слишком долго», — хмыкнул Дэниел, поняв, чем я занимаюсь. «По моим прикидкам, его подлили 2 раза. Это не смертельно, но влияние...» «Да, ощущается до сих пор. Именно потому, что был под достаточным действием зелья, купирующего мои настоящие чувства и инстинкт, я не понял сразу, кто ты для меня, Тамила». «Кто?» — переспросила я враз пересохшими губами. «Моя женщина, моя жизнь», — ответил он просто и снова потянулся поцеловать меня. «Ну, а я что? Я в таком шоке была от его слов, что позволила». «В общем...» Мы долго целовались, и опомнилась я только когда обнаружила себя полураздетой и лежащей на спине. Надо мной нависал довольный до нельзя Кэмерон, и если бы не присутствие спящего ребенка в комнате, не знаю, чем бы завершился наш разговор. К счастью, здравомыслие меня не до конца покинуло, да и герцога тоже. Поэтому он с болезненным стоном скатился с меня и выдохнул. «Надо потерпеть. Доберемся до моего дома, и там уже...» Я возмущенно фыркнула. «Но-но! Я еще согласия ни на что не дала, между прочим!» «Эх, зря я так сказала, потому что наглый дракон тут же решил изменить мое мнение по этому вопросу. Снова зажал меня и продолжил целовать, да так мастерски, что здравомыслие окончательно махнуло на меня рукой и злорадно хохоча умчалось прочь. Пришлось вместо него звать на помощь женскую гордость, и вдвоем мы кое-как смогли затормозить эту поцелуйную вакханалию. Дальше пришлось искать герцогскую совесть, логику, ответственность, умение быть терпеливым и много других очень нужных в данный момент качеств. Всей толпой мы призвали Кэмерона к порядку, и он, немного повозмущавшись, все-таки продолжил свои объяснения насчет ложной истинности. Я слушала его рассказ и поражалась количеству подлости, окружившей этого мужчину. Закончив рассказ, Дэниел заявил: «Утром мы с тобой отправимся в храм, где жрец проведет обряд, а потом в мой столичный дом. Пока вы с Николасом будете там обживаться, я разберусь с участниками заговора против меня». «Участниками? Не участницами?» Я выделила голосом окончание слов. «Я так поняла, что это все с тобой сотворили 2 дамочки, нынешняя королева и ее сестра, та змеюка, которая сейчас сидит запертая у тебя в замке. Надеюсь, они с твоей дизайнершей Лидией сожрут друг друга, две паучихи». «Ты меня ревнуешь к этой девочке?» Глаза Кэмерона довольно вспыхнули. «Вот еще!» «Ну ладно, поверю. А ответ на твой вопрос нет. Нет, моя хорошая, в деле фигурирует еще одна персона, и с этим мне еще предстоит разобраться».